Глава 10. За высокой по грудь стойкой, установленной в просторном холле полицейского участка, куда приходили люди, чтобы сообщить о краже, вандализме или пожаловаться на громко лающую соседскую собаку, находилась дежурная часть со столами, шкафчиками и кофеваркой с ворчливой надписью «Кофе и пончики не бесплатные». Там же производилось оформление арестованных. Здесь Барби сфотографировал Фредди Дентон, а Генри Моррисон снял отпечатки его пальцев. Во время этой операции Питер Рэндалф и Дентон стояли рядом с пистолетами наготове. «Расслабь, расслабь их!» — кричал Генри. Это был не тот человек, который обожал поболтать с Барби о соперничестве Ред Сокс и Янки за ленчем в Эглантерии, всегда сандвич с беконом, салатом и помидором плюс соленый огурчик. Сейчас он выглядел так, будто с радостью врезал бы Дейлу Барбери в нос. «Не катай их, я сам это сделаю, просто расслабь!» Барби хотел сказать Генри, что трудно расслабить руки, когда рядом стоят люди с пистолетами на изготовку, особенно если ты знаешь, что они с удовольствием пустят оружие в ход, но не раскрыл рта и сосредоточился на том, чтобы расслабить пальцы, давая возможность Генри их откатать. И вроде бы получилось у него неплохо. При других обстоятельствах он бы спросил Генри, а зачем им такие формальности, но не высказался и по этому поводу. «Хорошо». Генри, наконец, решил, что отпечатки получились. «Отведите его вниз. Я хочу вымыть руки. Дотронуться до него, чтобы в грязи изваляться». Джеки и Линда стояли с одной стороны. Теперь, когда Рэндальф и Дентон убрали пистолеты, обе женщины достали свои. Нацеливать на Барби не стали, но могли это сделать в любой момент. «Если б я мог, выблевал бы все, чем ты меня кормил», — добавил Генри. «Мне противно на тебя смотреть». «Я ничего не сделал. Подумай об этом, Генри». Моррисон только отвернулся. «С тем, чтобы подумать, здесь нынче туго», — напомнил себе Барби, не сомневаясь в том, что именно к этому и стремился Ренни. «Линда, миссис Эверетт, не обращайся ко мне». Ее лицо было бумажно-белым, если не считать лиловых полукружий под глазами. Они выглядели как синяки. «Топай, золотце!» — фыркнул Дентон и ткнул кулаком в спину Барби чуть выше почки. «Твои апартаменты ждут!»